Глава 5. Пошел вон. Из обычных людей мало кто знаком с темной энергией. И если честно, то это только хорошо. Можно сказать, что те люди, которые никогда не сталкивались с темной энергией, счастливчики по жизни. Ведь для человеческого рода она подобна яду или смертельной болезни. Темная энергия просачивается в наш мир из измерения демонов. Для них она словно кислород, делает их сильнее, выносливее, здоровее. При помощи этой энергии монстры способны изменять не только свои тела, но и пространство, в котором долго обитают, подгоняя его под себя и свои предпочтения. Именно поэтому до замка не достигают солнечные лучи. Именно поэтому земля пропитана миазмами, не способна вырастить хотя бы травинку. Именно поэтому, заходя в замок, даже учитывая, что снаружи он имел одну форму, нужно быть готовым, что изнутри помещение может быть совершенно иным. Все целиком и полностью зависит от количества монстров и от уровня их сил. А лич – это тот вид чудовища, которого невозможно просто так убить, а каждая смерть противника делает его лишь сильнее. Стоило нам войти в замок, как тяжелый и затхлый воздух окружил нас. В нос ударили запах сырости, гнили, экскрементов и нечистот. Каменные стены замка были покрыты фиолетовой слизью, которая тягуче скатывалась на пол. «Боже!» — бросил Лео, который стоял позади нас с Луи. «Который раз вижу, а все никак не могу к подобному привыкнуть. Мерзость! Боюсь, что если ты к этому привык, то своим братом я тебя считать больше бы не смог», — усмехнулся Луи. «Ха-ха, очень смешно, умник!» — раздраженно ответил Лео, крепче сжав в руках свой магический инвентарь, когда рядом с ним на пол упала небольшая капля фиолетовой слизи. «Может быть, просто сожжем все тут? Это было бы быстрее, чем очищать каждый коридор». «Поддерживаю», — неожиданно согласился Луи, подняв при этом руку над своей головой, словно в школе. «Как раз до обеда успеем». «Нет», — строго произнесла я. «Хоть у нас и имеются деньги, их я планирую потратить на восстановление, а не на строительство нового замка. Если страшно, можете постоять снаружи, я сама со всем разберусь». «Кому страшно? Мне страшно? Это все Лео ноет!» Тут же бросил Луи, указав себе за спину. «Его постоянно подземелья нервируют!» «Все не так!» — со смущением выпалил маг. «Я просто не хочу испачкать одежду. Один раз испачкал свою форму, в итоге ее пришлось сжечь, так как избавиться от запаха нереально!» «Ладно, ладно!» — прервала спор близнецов. «Приготовьтесь, к нам идут первые разведчики!» И в эту же секунду, как по команде, в нашу сторону вышел небольшой взвод нечисти, состоящий из 15 скелетов. Хоть коридор замка и был изменен, однако он не позволял скелетам принять широкое построение, поэтому они шли к нам по 3 скелета в ряду. Впереди, разумеется, мечники, следом копьеносцы, что прикрывали передний ряд. Но это ничего, самые опасные были те, что находились позади всех, обычно это были лучники и маги. Пока до них доберешься, они уже успеют пустить в твою сторону несколько снарядов. И все могло бы быть плачевно, если бы не маг в наших рядах. Несколько заклинаний, и вот на нас наложена магическая защита. Я и Луи крепко сжали свое оружие в руках, покрывая лезвие аурой. Но этого было мало. Скелеты были особым видом нечисти, который способен восстановить себя даже после того, как его разрубят на десятки частей. Более того, если они предчувствуют угрозу, то способны объединяться и выстраивать из костей более массивные скелеты, увеличивая вооруженные конечности. И кроме как священной силой, уничтожить таких монстров ничем не получалось. Но со временем даже обычные люди научились сражаться с нечистью. Обхватив лезвие ладонью, слегка провела им по руке, нанося себе небольшую рану. Кровь тут же выступила, окрашивая клинок в алый цвет. Монстры словно поняли, что мы задумали, и ринулись в нашу сторону, замахнувшись своим оружием. Но было уже поздно. С резким горизонтальным взмахом сделала шаг вперед, пригнувшись и оберегая голову от атаки копейщика. Однако моей атаки они избежать не смогли. И тут же 3 скелета грудой костей рухнули на землю. На костях оставалось несколько алых капель моей крови, которые при столкновении с костями нечисти, подобно химической реакции, излучали легкий белый дым. При этом кости больше не шевелились, не пытались подняться и собрать себя воедино заново. Вовсе нет. Наоборот, они стремительно разлагались, растворяясь в воздухе. Это зрелище заставило скелетов остановиться и растерянно переглянуться. Они не произносили ни слова, но, по всей видимости, вели некий немой диалог между собой. Все верно, нечисть обычной грубой силой невозможно уничтожить. Для того, чтобы от них избавиться, нужна либо божественная сила, либо магия уровня верховного мага, либо то, что представляет собой жизнь, а именно кровь живого человека, обладающего аурой. Пока мы живы, сама наша кровь символизирует жизнь, а жизнь и смерть не могут быть на одном и том же месте. Столкнувшись с жизнью, скелет словно вспоминает и осознает, что он мертв, после чего превращается в прах. Казалось бы, разве это не очевидно? Разве все может быть настолько просто? Однако нет. Увы, чтобы узнать такую простую истину, пришлось заплатить слишком большую цену. «Чтоб их! Лучники убегают!» — крикнул Луи, сражаясь с копейщиками. Скорее всего, поспешили предупредить Лича о нас. «Брат!» — крикнул он в сторону Лео. «Знаю, и без тебя!» — огрызнулся тот, в свою очередь, уже создавая в воздухе магическую формулу, которая уже через пару секунд засияла золотым светом и направила свои лучи в сторону убегающих скелетов. Магия не смогла их разрушить, но все же заставила замереть на месте, словно кто-то нажал стоп-кадр. Это позволило нам выиграть достаточно времени, чтобы разобраться с остальными скелетами и добраться до тех, кто стремился убежать. Последняя груда костей рухнула на пол, испуская серый дым, который пеплом оседал на наших лицах, волосах, одежде, да и на телах в целом. Мерзко, но с этим ничего не поделаешь. Издержки работы. Лео же оставалось только ругаться и говорить о том, что сегодня вечером он сожжет всю одежду, в которой сегодня был. Есть еще кое-что, что необходимо знать о личах. Если демоны и различные монстры с самого начала были теми, кто они есть, и прибыли в этот мир из другого измерения, то лич – это тот, кто ранее был человеком. То есть он был таким же, как и мы. Да вот только в итоге он решил перейти на сторону врага, став их марионеткой. Казалось бы, чем же демон мог заманить человека? Золотом? Землями? Властью? Редкими яствами? Знойными и прекрасными женщинами или даже мужчинами? Увы, но нет. Ничего из этого. Сам лич мало чем отличается от скелета. Нет ни кожи, ни мышц, ни органов, только скелет. И все же есть кое-что, что объединяет этих существ. Еще при жизни они были сильными магами, которые всегда стремились к большему. К большим знаниям и пониманию магии. И каждый раз, становясь нечистью, человек шел на это добровольно, желая заполучить еще больше магии. Многие верят, что если добиться определенного уровня поглощения маны, то можно достичь того самого уровня, после которого тебя можно сравнить разве что только с Богом. Поэтому маги, объятые тщеславием, легко ведутся на манипуляцию и соблазн со стороны демонов. Остав личом, они в одно мгновение лишаются всех человеческих чувств, оставив только жадность к магии и уверенность в том, что еще немного, и именно они станут новыми богами. Но все это в итоге плохо кончается. Большинство из них даже имени своего вспомнить не могут. И все же должна признать, что помимо того, что они отвратительны на вид, своеобразное чувство стиля у них сохраняется из предыдущей жизни. Когда мы вошли в темный зал с личом, то сразу заметили магические кристаллы, которые были расставлены вокруг всего помещения. Также стеллажи с разнообразными свитками заклинаний, старинными гримуарами и магическими артефактами. Каждый предмет был покрыт магией защиты от посторонних вмешательств. Лич мог с легкостью расправиться с любым человеком, которого повстречает, и ко всему, что хранило в себе редкую магию, бережно относился, лишь увеличивая свою коллекцию. Вот только если к этой коллекции прикоснется обычный человек или тем более маг, то у лича появится еще один подчиненный скелет. Поэтому, как бы это соблазнительно ни выглядело, лучше даже не думать получить из этих сокровищ какую-либо выгоду. «Как вы смеете врываться в мой дом и прерывать мое учение, жалкие обезьяны?» — раздался нечеловеческий голос, который эхом разносился по всему залу. «Кого это он обезьяной назвал?» — возмутился Луи, выставив меч перед собой. «Можно я ему голову отрежу? Этот бесит больше всего!» «Попридержи коней, брат», — остановил его Лео. «Он силен, и тебе одному не по зубам». «Ой, я бы поспорил», — не сдавался мечник. «Трепещите, насекомые!» — продолжил голос, после чего над нашими головами стал образовываться фиолетовый сгусток, который быстро принял человеческие формы. И вот в воздухе показался лич в образе скелета. «Сегодня наступит конец вашего бесполезного существования!» Несмотря на то, что он был всего лишь скелетом, Лич всегда был одет в мантию верховного мага, а также не забывал и про аксессуары с высокой концентрацией маны, из-за чего скелет не просто выделялся своей белизной на общем темном фоне, но и сиял неоновым светом, демонстрируя переполненность энергией. На кончиках пальца Лича замерцали молнии, которые собирались воедино, образовывая сияющий шар. И в следующую секунду этот шар был кинут в нашу сторону. Мы могли бы в это же мгновение пострадать и сгореть заживо. Однако нас вовремя прикрыл Лео, выставив перед собой ладонь и создав энергетический щит, подобно зонтику. Он смог вынести лишь один удар, так как парень и так растратил большое количество маны, пока мы шли сюда. Но этого более чем достаточно. Заклинание Лео привлекло внимание Лича. «Маг? Ха, как интересно! Но ты все равно не сильнее муравья, слабак!» — смеялся Лич. «Можешь быть мне благодарен, ведь твоя смерть не будет напрасной и послужит моим великим целям. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Я стану новым богом этого мира. Я...» «Достал!» — бросила я, резко взмахнув клинком, выпустив при этом волну из ауры, она рассекла все на своем пути. Волна вонзилась в тело Лича, не разрубив его пополам, а скорее откинув монстра назад, пригвоздив его к каменной стене зала. Грохот был настолько сильный, что заставил стеллажи с магической утварью попадать на пол, разбрасывая все содержимое в разные стороны. В потолке образовалась глубокая трещина. Камни сооружения беспорядочно падали в центр зала, образовывая еще больший хаос. Но я прекрасно знала, это только начало. Лич еще жив. «Как ты смеешь, смертная!» — закричал монстр, вырываясь из щели в потолке и с распахнутой пастью полетел в мою сторону. «Умри, умри, умри!» «Да», — вздохнула я, спокойно готовясь к нападению. «Каждый раз одно и то же». Как же раздражает их способность к восстановлению. Нечисть, особенно на своей территории, может часто избегать сильных повреждений, да и вообще смерти, той самой, какой ее принято считать. У них словно есть свои законы физики, по которым они и живут. А если ты против этих правил, то это уже твои проблемы. Но как только начинаешь узнавать, как тут все устроено, то сразу после этого начинается игра на равных. Правда, уже нечисти эти изменения не особо нравятся. Что касается Лича, то он способен поглощать ману, и чем больше поглотит, тем сильнее становится. А ведь сам замок пропитан его энергией. Личу достаточно просто прикоснуться к какой-нибудь стене здания, и все. Темная энергия в одно мгновение преобразовывается в ману, впитывается в тело Лича, подобно воде в губку, после чего он может делать с этой силой все, что угодно. Хотя в данном случае он лишь восстанавливался и атаковал. «Жалкие смертные!» — кричал Лич, швыряя в нас один огненный шар за другим. «Преклоните колени перед своим богом!» Благодаря ауре и магии Лео огонь не мог коснуться нас. Однако меня больше беспокоил замок. Лишаясь темной энергии, он преображался прямо на глазах, а также лишался своей магической защиты. Из-за этого стены покрывались глубокими трещинами, колонны надламывались у самого основания, а и без того разбитые стекла на окнах лишались последних осколков. «Почему они вечно говорят одно и то же?» – неожиданно спросил Луи. «Неужели все маги так сильно хотят получить божественное могущество?» «Без понятия», – ответила я тому, вновь отмахнув клинком от себя магический шар. «Я магией не владею». После этого мы с Луи, словно по команде, посмотрели в сторону Лео, который как раз держал раскрытые ладони над головой, создавая магический щит. Почувствовав посторонние взгляды, юноша вздрогнул и оглянулся. «Что?» — ахнул Лео. «Что это вы на меня так смотрите?» «Да так», — ответил Луи, пожав плечами. «Братец, у тебя случайно нет проблем с манией величия? Нет желания уничтожить или подмять весь мир под себя?» «Может быть, имеется пристрастие ко всяким магическим кристаллам и рукописям?» «Заткнись!» — злобно бросил Лео, мгновенно краснея от ярости. «Я, по-твоему, окончательно с ума сошел? Прекратите нести ерунду и займитесь делом! Я не могу так стоять вечно!» Что правда, то правда, и невооруженным глазом было видно, что парень уже на грани. Лео хоть и обладает магией, но он все же среднего уровня. Будь тот посильнее, то магическая башня давным-давно его заметила и попыталась бы завербовать. Сейчас он тратил последние остатки маны, покрываясь потом от напряжения, а Лич, в свою очередь, заметив слабое звено в нашем построении, не стал терять понапрасну время. В ближнем бою он недостаточно силен, чтобы сломить одного из лучших мечников королевства. Однако молодого мага-самоучку одолеть можно. Разинув пасть, скелет стрелой метнулся в сторону Лео, разбивая магический щит на мелкие неоновые осколки, которые таяли в воздухе, не долетая до пола. От импульсивного удара Лео потерял равновесие и с удивленным взглядом стал падать на спину. Лич практически добрался до Лео. Протягивая свою длинную костлявую кисть, он намеревался схватить юношу. Всего одно прикосновение, и жизненная сила Лео станет лишь очередной порцией магии для нечисти. Но не тут-то было. Луи опередил Лича, взмахнув оружием, и за один раз отрубил ему протянутую руку. «А-а-а!» Завопила нечисть, отпрянув назад и тут же поспешив к своему креслу, которое еще было объято темной энергией. Он собирался восполнить недостаток и восстановить конечность. Правда, я его опередила. Подхватив удобнее свой окровавленный клинок, швырнула подобно копью в сторону Лича. Лезвие проникло в ребра, застревая там. Более того, по инерции броска лезвие пролетело дальше, утаскивая с собой монстра. После чего вонзилась в уже очищенную часть стены, пригвоздив нечисть как бабочку иголкой. «Да как вы смеете? Как смеете?» Продолжал вопить Лич, пытаясь выбраться. Только у него не получалось. Меч намертво застрял в каменной стене. Более того, лезвие покрыто моей кровью, из-за чего его магия не имеет силы. Наоборот, он лишь стремительнее стал терять свою накопленную энергию. И все же должна отдать должное. Даже после того, как его грудь пронзили насквозь, Лич продолжал жить. Ведь самое уязвимое место данного вида нечисти не сердце, от которого он отказался добровольно, а его голова. Подошла ближе к монстру, доставая из-за пояса небольшой кинжал, который обычно спрятан за спиной. Также капнула на лезвие своей кровью, намереваясь нанести завершающий удар. «Стой!» – неожиданно закричал Лич, понимая, что беды не миновать. «Сохрани мне жизнь, и я отплачу тебе! Скажи, чего ты хочешь? Я дарую тебе все это! Я дам тебе все! Золото, власть, вечную молодость и красоту, бессмертие! Чего ты желаешь? Скажи мне!» «Я жрать хочу. Можешь организовать нам жареных курочек и винишко?» Уныло и устало произнес Луи, зевая на ходу, но тут... «Ауч!» Лео предоставил ему смачный подзатыльник, от которого у Луи чуть глаза из орбит не вылезли. «И этот кретин мой брат», — произнес парень, потирая переносицу. Я, в свою очередь, вообще ничего не сказала, лишь пристально посмотрела на голову Лича. Скелет жесткий. Придется приложить больше сил, чтобы пробить череп с одного раза. «Нет!» — кричал Лич, понимая, что я даже не задумывалась над его словами. «Проклятие! Я могу снять проклятие с твоего рода! Я знаю, кто ты! Я знаю и могу помочь!» «Проклятие?» — растерялись близнецы. «Госпожа, о каком проклятии он говорит?» «Древнее проклятие рода!» — тут же отвечал Лич, звонко смеясь. «Я знаю, кто ты! Вижу тебя! Мои глаза не обмануть! Но я могу помочь! Могу снять это проклятие и избавить от него! Тебе нужно лишь сохранить жизнь и довериться мне!» «А-а-а!» — шумно выдохнула я, понимая, что тот что угодно скажет, лишь бы выжить. «Надоело!» — тихо произнесла, после чего взмахнула лезвием и резко вонзила его в глазницу, пронзая тем самым ядро нечисти. Но перед этим он все же успел крикнуть два слова. «Ты Феникс!» И только после этого темная энергия прекратила исходить из Лича, превращая тело монстра в пепел, который тут же растворялся в воздухе. Мрак исчез, тучи рассеялись, а из окон в замок впервые пробились первые лучи солнца. «Ну что ж», — вздохнула я, рывком выдергивая уже пустой меч из каменной стены. «Дом очищен, можно обживаться». «Ты Феникс», — повторил Луи слова Лича. «Госпожа, похоже, вы популярны даже среди монстров». «Ага», — бросила я, направляясь к выходу из здания. «В следующий раз напомните мне этим фанатам автографы раздать». Первое правило любого мракоборца. Все монстры и демоны лгут, особенно на пороге своей смерти. А тому, кто однажды предал все человечество, тем более верить нельзя. Тем более уж кому-кому, а мне точно жаловаться не на что. Я уже собиралась выйти во двор замка и хотя бы осмотреться, чтобы оценить весь ущерб, нанесенный недавним сражением, и тут же замерла, стоило пересечь порог. Перед самым входом в замок собрались жители соседней деревни. Старики, дети и нищие, которым просто некуда было бежать. Во взглядах каждого неверие, шок, нотка страха и надежда. Тучи продолжали отступать, после чего несколько солнечных лучей упали на мою фигуру, а ветер поднял в воздух мои алые волосы, развивая их. Вонзив острие меча в землю рядом с собой, гордо приподняла подбородок и терпеливо ждала, когда местные жители начнут задавать свои вопросы. Вот только они не проронили ни слова. Наоборот, удивленно охнули, после чего один за другим поклонились мне, тем самым признавая правителя здешних земель. Да уж, работы будет много.